Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Название этого саксонского города я знал с детства. Причем не просто знал, но и любил. Сердце сладко замирало, когда я наконец слышал от родителей волшебную фразу «Завтра едем в Лейпциг». Поясню, имелся в виду не город Лейпциг, а одноименный московский магазин, в котором продавались одни из самых главных предметов моих мальчишеских вожделений. Знаменитые ГДРовские сборные модели самолетов и еще более знаменитая железная дорога на батарейках. Железную дорогу мне так и не купили. А самолеты с поломанными крыльями валяются где-то на дальних полках моей памяти. Да и магазин тот, кажется, исчез вместе с ГДР. А вот приятные торговые ассоциации со словом «Лейпциг» остались. И это правильно. Даже если хотите символично. Город Лейпциг вырос из кучки товарных лавок на перекрестке оживленных торговых путей. Было это в XI веке. Много с тех пор утекло воды, а уж сколько денег прошло сквозь Лейпциг, сколько товара – страшное дело. Кстати, упомянутый мной перекресток торговых путей отнюдь не журналистский штамп. Вот здесь, на Марктплац, на рыночной площади, сплетались бурлящий, шумный, живой клубок кровеносные жилы Восточной Европы. А это причудливое здание – Медлер-Пассаж, старейшие торговые ряды, уникальный архитектурный памятник. В его подвале находится знаменитый Ауэрбахов винный погреб, тот самый, в котором Фауст шумно пировал с Мефистофелем, о чем при входе в Ауэрбахскеллер напоминают скульптурные фигуры героев бессмертного шедевра Гёте. Между прочим, этот винный погребок входит в пятерку лучших ресторанов мира. В общем, рекомендую. Дело за малым – забронировать самые лучшие места и произнести волшебную фразу «Завтра едем в Лейпциг». Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.